Громкий свист над головой заставил меня вскинуть руку, машинально защищаясь. Тонкая плеть обвилась вокруг предплечья, захлестнув металлический наруч. Совсем близко вскрикнула Хел. Я развернулся, запрокинул голову и увидел колесницу. Громоздкая конструкция вместе с лошадьми стояла на стене дома, словно та была продолжением мостовой, а повозка — гигантским насекомым, с легкостью забирающимся на любые отвесные поверхности. Возница смотрел на меня сверху. Его лицо по-прежнему скрывал капюшон, однако я чувствовал пристальный, едкий взгляд из темноты. Кошмар застыл на долю секунды, похоже, еще никогда не видел, чтобы кто-то мог противостоять его оружию. Затем рванул кнут на себя, но сбить меня с ног не сумел. «Мэтт!» — прозвучал рядом испуганный вскрик Хел. Я дернул плеть, однако не смог вырвать кнутовище из ладони, затянутой в черную лоснящуюся перчатку. Силы были равны. Он тоже понял это, подался вперед, ослабляя натяг, и ремень, как живой, сполз с моей руки. Возница размахнулся снова, но на этот раз удар пришелся по лошадям. Они рванули вверх по стене, топча жуков фонарей, оставляя трещины в досках, и утянули повозку на крышу. «Мэтт, ты как?» — бросилась ко мне Хел. «Нормально». Я взглянул на предплечье. Наруч покрывали глубокие полосы, словно металл проплавился. Кем он себя возомнил? Возмущению ученицы не было предела. Гениахеем? Возницей Гелиоса? Думает, ему вообще все позволено? Девушка смотрела наверх, надеясь разглядеть движение колесницы на крыше. Именно так он и считает. Я заставил наруч исчезнуть. И внимание Хел переключилось на этот несложный трюк. Как ты это делаешь? Воображение, Хел. Она хмыкнула в ответ на мой ироничный тон. Коротко и ясно. Ладно, как будем искать остальные жертвенники? Неужели придется тупо бродить от дома к дому? С помощью этого я приподнял дохлого жука, все еще висящего у меня на поясе. Заметила, что рядом с алтарями он начинает светиться сильнее. Нет, нехотя призналась ученица. А я говорил, что нужно быть внимательной к деталям. Знаешь такую игру «холодно-горячо»? Конечно. Сейчас сыграем. Я быстро пошел вперед, держа жука на вытянутой руке, как фонарь. Он то бледнел, то разгорался ярче, когда я поворачивал в нужную сторону. На улицах снова начали появляться люди. Проехала тележка торговца каким-то мелким барахлом, заставив Хел нервно оглянуться на поскрипывание колес. Повозка была заставлена корзинами, набитыми ржавыми кривыми гвоздями. Пробежали несколько детей, со смехом гнавших перед собой стайку светящихся жуков, еще бескрылых, с короткими усами и лохматыми лапами. Прошли две женщины, их лица были точными копиями лица матери Эйсона, только одна совсем юная, а другая старуха. Город снова жил обычной жизнью. «Мэтт, послушай, это селение большое, как ты думаешь?» «Бесконечное, как человеческий разум». Я свернул под низкую арку, освещая маленький дворик, заваленный деревянными ящиками и грязными тряпками. В них копошились крысы. Морда одной, повернувшейся на звук наших шагов, показалась мне знакомой. «Мы могли бы блуждать здесь очень долго», — продолжил я, делая вид, что не заметил хищную наглую тварь. «Если бы сновидящий, который лечил Эйсона, не оказал нам любезность, установив здесь маяки». «Маяки?» «Маяки, реперные точки, жертвенники». «Так ты думаешь, они результат работы сновидящего?» Хел аккуратно приподняла подол белоснежного хитона, перешагивая черную лужу, растекшуюся по земле. «Уверен. И я узнаю почерк этого Эпиуса». Парня лечила Хлоя, талантливая, не лишенная порывов благородного безумия в принятии неожиданных решений. Вполне возможно, если бы Эйсона привезли к ней во второй раз, она привела бы его в сознание. То есть мы разгребаем ошибки и доделываем чужую работу. Именно. Но должен признать, этот труд проделан мастерски. Все дыры заштопаны, поток сознания приведен в систему, реперы расставлены. За штабелем из гнилых досок мелькнул желтый свет, и мы с Хел поспешили подойти ближе. Вокруг груды жуков фонарей, сваленных как попало, разместились пять фигур. Одна привалилась к стене, три сидели на ящиках, еще одна помешивала что-то в мятой закопченной кастрюле, пристроенной над костром. Они не выглядели враждебными, просто кое-как собранные скелеты, на которые небрежно намотали грязные пыльные тряпки. Двигались они тоже медленно, точно преодолевая сопротивление воздуха, наполненного помоечной вонью.